Глава 32. Подходило время обеда, поэтому в 12:30 Иэн встал и снял куртку со спинки стула. «Ты пойдешь в Рокко?» — спросил Майк, коллега по работе. Иногда они все вместе ходили в это кафе. «Не сейчас», — ответил Иэн. «Я тебя догоню. Сначала надо доделать дела». «Ладно, увидимся там», — сказал Майк, выходя из помещения. «Сначала нужно позвонить Эмми. Этот разговор не для посторонних ушей». Убедившись, что бумажник и телефон лежат в кармане куртки, Иэн вышел из кабинета и спустился по запасной лестнице. Их ферма находилась в здании, которая одной стороной выходила на шумную оживленную магистраль, а с торца располагалась автомобильная парковка. Мужчина нашел укромный уголок и нажал кнопку вызова. Если честно, он боялся говорить с женой. Она стала такая подавленная и вспыльчивая. Скорее всего, она сейчас сидит на диване в гостиной, коротая часы за просмотром телевизора или чтением книги. «Всё хорошо?» — спросил он, когда Эмма ответила. И сразу понял свою ошибку, ведь все совсем нехорошо. Нужно было спросить, как дела. «Всё хорошо. Мне намного лучше», — бодро ответила супруга. «Да? Замечательно. Извини за утреннюю ссору. Я не люблю спорить, ты же знаешь». «Я тоже», — согласилась Эмма. «Но ты был прав насчет моей работы. Позвоню им сегодня днем, предложу выйти с понедельника. Эн, наша акушерка, уговорила меня. Она приезжала сегодня». «Ага, понятно», — разочарованно протянул Иэн, недовольный тем, что жена согласилась с какой-то женщиной, а не с ним. «Вот и славно». «Да, мы долго говорили. Она умеет подобрать правильные слова. И совсем не против разговоров на тяжелые темы. Сказала, что я могу обращаться к ней в любое время. Эн все понимает. Я даже спросила, как выглядел Дэвид». Иэн нахмурился. «Мы же договорились не затрагивать эту тему». «Да, но я рада, что спросила. Думала, она расскажет что-то ужасное, но женщина сказала, что мальчик оказался по-своему прекрасен». «Понятно». «Эн сказала, что сейчас Дэвид находится в лучшем мире. И это помогло, Иэн. Нужно было поговорить с ней раньше». «Я рад, что тебе помогло», — сказал муж. Еще мы поговорили о работе, и Эн сообщила, что у меня нет медицинских противопоказаний для выхода на работу. Так что это хорошая идея. Но мне нельзя переутомляться. Она дала мне специальную литературу для контрацепции. Сказала, чтобы мы подумали о стерилизации, и тогда не получится еще одного такого ребенка. «Я не знаю, откуда у нее такая уверенность», — перебил Иэн. «Нам нужно собрать всю информацию, прежде чем принимать такие серьезные решения. Завтра привезут наборы тестов». Иэн замолчал, ожидая резкого ответа жены. Но она не сорвалась. «Я рассказала Эн о наших исследованиях», — сообщила Эмма. «Она очень удивилась. Сказала, что нужно обсудить с ней, если ты что-то выяснишь. А это еще зачем?» «Иэн, она хочет нам помочь. Просто милая, добрая женщина. Она знает пару с похожей историей. Мы можем связаться с ними, если захотим». Эн говорит, что обмен опытом всегда помогает. Я сказала, что мы подумаем. «Хорошо», — согласился Иэн, хотя на самом деле совершенно не хотел выслушивать чью-то грустную историю. «Я рад, что тебе стало лучше. Сейчас мне пора на обед, поговорим потом». «Пока. Спасибо, что позвонил». «До связи, любимая».